11. Герой 11 века. А теперь я собираюсь рассказать вам о Сиде Кампеадоре. И исключительно о нем, потому как этот персонаж достоин того, чтобы для него был накрыт отдельный столик. Сидом пользовались и злоупотребляли каждый раз, когда речь заходила о маврах, христианах, реконкисте и так далее и тому подобное. А во времена франкистской историографии для целой армии педагогов он стал одним из излюбленных символов в плане демонстрации добродетелей иберийской расы, превратившись в безусловного патриота и объединителя средневековой такой раздробленной Испании. Все это было исполнено в совершенной стилистике комиксов о капитане Громе и воителе в маске, вплоть до того, что в моих школьных учебниках за 1958-1959 учебный год можно было увидеть вот такие стихи, цитирую по памяти. «Красная гидра вздыхает, исколотая штыками, а Сид в голубой рубашке по синему небу скачет». Примечание. «Капитан Гром». Комикс с авантюрным сюжетом, 1956 год. Автор текста – Виктор Мора Пухадас, художник Мигель Амбросио Сарагоса. Самый успешный продукт за всю историю испанских комиксов. «Воитель в маске» – классический образец испанских комиксов. Автор – Мануэль Гаго Гарсия. За 21 год, начиная с 1944 года, было издано 668 выпусков. Конец примечания. Просто, чтобы вы некое представление получили, но реальная жизнь от этого была весьма далека. Родриго Диас де Вивар, а именно так звали этого парня, был выходцем из среднего дворянства города Бургос, а рос и воспитывался он вместе с инфантом Доном Санчо, сыном короля Кастилии и Леона Фердинанда I. Доподлинно известно, что Родриго Диас был хитер, отважен, ловок в бою и так опасен, что мама не горюй. Аж до того, что в юности одержал победу в двух эпических поединках. В одном он выступил против некоего чемпиона из Навары, а в другом сражался с мавром из Мединосели. И в обоих случаях укокошил противника, не испортив себе прически. Вместе с инфантом Доном Санчо он принял участие в войне мавританского короля Сарагосы против христианского короля Арагона. Кастильская рать помогала маврам. Возьмите этот факт себе на заметку. А когда король Фердинанд I, сдается мне, что он плоховато уже соображал, на своем смертном ложе, совершил такую глупость, как раздел королевства между детьми, Родриго Диас, в качестве офицера-знаменосца нового короля Санчо I, принял участие в гражданской войне, развязанной этим королем против братьев. Но после того, как наемный убийца, предательски подосланный к Санчо родной сестренкой Уракой, выпустил тому кишки, другой их братец, Альфонс, заполучил весь пирог целиком и стал зваться Альфонсом VI. И вот ему-то, как гласит предание, никак, правду сказать, неподтвержденной исторической наукой, Родриго Диас будто бы доставил несколько неприятных минут, принудив публично поклясться в том, что тот не причастен к гибели Санчо. Король нехотя поклялся, однако, как утверждает предание, он так и не простил Родриго этого унижения и вскоре отправил его в ссылку. Действительность, тем не менее, была гораздо более прозаичной и гораздо более испанской. С одной стороны, Родриго забил гол века, женившись на Донье Химене Диас, дочери и сестре астурийских графов, которая мало того, что была красавицей, так еще и при деньгах. С другой стороны, Родриго был молод, статен, храбр и славен. А кроме всего прочего, еще и пижон. Так что не стоит удивляться, что враги у него множились и множились, и все больше из числа тех же христиан, а вовсе не из последователей Магомета. Испанская зависть, сами понимаете, наше дивное естество. Так что близкие к королю дворяне, лизоблюды и всяческие членососы принялись интриговать за спиной Родриго, апеллируя к самым разным военным инцидентам и обвиняя в том, что он где не подчиняется приказам, преследуя свои собственные интересы. В конце концов, Альфонс VI его прогнал, так что Сид, а к тому времени мавры уже стали называть его Сиди, то есть господин, отправился зарабатывать на жизнь с отрядом верных ему воинов. Только представьте себе выражение лиц всей заинтересованной публики, имея в виду, что речь шла о наемничестве. Это как перед строем выйти. С графами Барселоны найти общий язык Сиду не удалось, зато повезло сговориться с мавританским королем Сарагосы, на которого он долго и весьма успешно горбатился, вплоть до того, что разгромил от его имени мавританского короля Лериды вместе с его союзниками, каталонцами и арагонцами. И даже доставил себе удовольствие взять в плен графа Барселоны, Беренгера Рамона II, от всей души накостыляв ему в битве при Пинар-де-Теваре. И таким вот образом на протяжении долгих лет он и сражался с маврами и с христианами в тех грязных войнах, где все перемешано, увеличивая свою славу и зарабатывая за счет трофеев, грабежей и другими тому подобными способами. Однако, будучи добрым и верным вассалом, он неизменно чтил своего настоящего сеньора, короля Альфонса VI. И вот, наконец, случилось так, что нашествие альморавидов заперло Альфонса VI в Саграхасе, заставив его проглотить поражение, как собственный галстук. И тогда король забыл гордость и обратился к Сиду. «Послушай, Сиди, пособи-ка мне, пацан, а то дело уж слишком керосином запахло». И Сид, который во всем, что касалось его короля, был мягче хлебного мякиша, пошел сражаться за Левант, по пути разграбив христианскую Ла-Риоху и сведя счеты со своим старинным недругом, графом Гарсией Ордоньесом. Взял Валенсию, после чего уже сам защищал ее огнем и мечом. И именно здесь, в Валенсии, дожив почти до 50 лет, всего за 5 дней до взятия крестоносцами Иерусалима, внушая ужас и почтение всем, как маврам, так и христианам, умер своей смертью самый грозный воин из тех, кого только знала Испания. Воин, которому так подходят вот эти стихи, уже совсем другие, и мне они нравятся, потому что помогают понять многое из ужасных и прекрасных черт нашей истории. «Воюю из нужды я, и, сев в седло, гляжу на ширь Кастилии, а крест себя». Примечание. Цитата из драмы Мануэля Фернандеса и Гонсалеса «Сид Кампеадор», 1862 год. Конец примечания.